Эта штука заманивает вас, наблюдайте внимательно. Мы делаем, как говорит Ламми, и смотрим на сцену, пряча свои тела. Гоблины неуверенно подходят к зеленой женщине. Их сексуальное желание должно быть стимулировано, так как все их неприятные гениталии находятся в вертикальном положении. Когда они подошли достаточно близко, зеленая женщина поднимает растения у их ног. Эти похожие на щупальца растения кажутся слишком толстыми, чтобы быть плющом, и к ним прикреплена какая-то странная масса на кончике. Ува, отвратительно. Гида и Мириль выражают отвращение. Растительность высасывает эрегированные пенисы гоблинов. В ответ гоблины стонут и энергично качают бедрами. Эй, почему я должен смотреть, как эти гоблины трахают какое-то растение? Ша-ша-ша, скоро ты поймешь. Поскольку Ламми так говорит, я думаю, мне нужно продолжить просмотр. Получив удовольствие, гоблины падают на месте, и вырастает еще одно растение, похожее на щупальце. У этого есть значительная толщина, и кажется, что что-то вырастет из кончика. Щупальце открывает рот и пускает слюни какой-то странной жидкости на голову одного из гоблинов. Как только жидкость соприкасается с плотью, она издает громкий шипящий звук, как когда горячий металл погружается в воду, а затем гоблин начинает плавиться. Ува, это его пищеварительная жидкость. Весь гоблин быстро растворяется и теряет форму, когда от тела поднимается тепловой пар. Чуть позже на нас, находящихся на некотором расстоянии, доносится ужасная вонь. Загадочным было то, что ни один из гоблинов в этом районе или даже сам растворенный гоблин не издал крика. Как будто они были сломаны внутри, бездумно покачивая бедрами, пока щупальце всасывало их промежность, пока они, наконец, полностью не растаяли. Он притягивает добычу к себе вот так, а затем растворяет их. Некоторые из моих друзей сделали то же самое. Альраун, я впервые вижу его. Мириль, кажется, знает только имя монстра и ничего не знает о деталях. Пока мы наблюдаем, Альраун растворяет гоблина за гоблином, пока не останется ни одного. Мы не можем столкнуться с таким монстром. Давай отступим. Нет, это не то, что ты обещал. В таком случае, верни мне мой ужин. Нет, Силья и Ламми спорят друг с другом. Это просто означает, что я должен избегать того, чтобы заниматься этой странной штукой. Это щупальце в любом случае не двигается быстро, поэтому я не попаду под его пищеварительный сок, если я в нормальном состоянии. Я встаю с копьем наготове и направляюсь к Альрауну. Ах, ты не можешь. Ламми что-то кричит, но проблем быть не должно. Я быстро уберу это и вернусь. Несмотря на то, что он имеет форму женщины, в конечном итоге это просто растение. Если бы у него были большие сиськи, я бы колебался. Альраун поворачивается ко мне, заметив мое присутствие, и направляет свои щупальца в мою сторону. Даже я не настолько глуп, чтобы совокупляться в таком месте. Я взмахиваю копьем и легко разрезаю щупальца. Достаточно ли будет просто вырубить основной корпус? Когда я подхожу к нам, из них вырастает букет желтых цветов, который начинает размахивать руками. Я не знаю, должно ли это быть белым флагом, но я не собираюсь проявлять здесь милосердие. Гух, внезапно мои мысли начинают искажаться. Я сразу думаю, что это какая-то магия иллюзий, но мое сознание ясное. Единственное, что я чувствую, это переполняющая меня похоть, с которой я ничего не могу поделать. Это может быть животное или дыра в земле, все будет хорошо, пока я могу засунуть внутрь свой член и выпустить свою сперму. Ничто не касается моего члена, но он постепенно увеличивается в размерах, и в конце концов я услышал звук рвущейся ткани. Мои штаны рвутся, и мой член выскакивает. Передо мной покачивается щупальце. Он выглядит мясистым и мягким. Интересно, как приятно будет, если я вставлю туда свой член. По какой-то причине мне кажется, что я забываю что-то важное, но моя рука, естественно, тянется к щупальцу, а затем направляет его к моей промежности. Не надо. Когда ты туда вставишь, пути назад не будет. Эгир сама, я иду. Все, мы собираемся его спасти. Я слышу голоса Сили и остальных. Вы не можете приблизиться к нему. Если вдохнешь пыльцу, станешь таким же. Неважно, мужчина ты или женщина. Тогда что мы можем сделать с такой скоростью? Ха, если бы только мой лук не был сломан. Это плохо, единственное, о чем я могу думать сейчас, это чувствовать себя хорошо. Обеими руками я хватаю щупальце, и я прижимаю к нему свой член. Ха, он узкий, он не войдет. Поскольку мой член увеличился больше, чем обычно, это щупальце слишком узкое для него. Альраун немного думает, прежде чем выращивает еще одно большое щупальце примерно на 3 размера больше. Спасибо, думаю, я смогу влезть в эту. Когда я думал, что почувствую себя хорошо, я чувствую удар по спине. Опомнись, что делаешь? Меня схватил Кроул. Не беспокой меня, нехорошо, да-э-э-э, прости. Невероятно, но Кроул пинает мой член сбоку. Гуа-а-а, что делаешь? А-а-а, почему это так сложно? Кроул падает и катится по земле, держась за голень от боли. Боль заставила меня вырваться из оцепенения, в котором я находился. Ударив себя по щеке, я приготовил копье и снова бросился вперед. Я знаю, что вы приложили много усилий, чтобы подготовить его для меня, но я не могу позволить вам его использовать. Когда я разрезал щупальце с поднимающимся пищеварительным соком, оно издало неописуемый крик. Продолжая двигаться вперед, я бросаюсь к основному телу этого монстра. Эта штука реактивно рождает свои желтые цветы, те же самые желтые цветы, которые сводили меня с ума. Я не попадусь на один и тот же трюк дважды. Я взмахиваю копьем по горизонтали, прикрывая нос рукавом, нарезанные желтые цветы безвредно падают на землю. Он издал еще один громкий вопль. У меня есть это. Когда я почувствовал это и поднял копье для еще одного удара, я получил плохое предчувствие и отпрыгнул назад. В следующий момент что-то выскочило из того места, где я только что был. То, что вырвалось из земли, выглядело как корень дерева, но конец был заменен острым лезвием. Я тоже должен быть осторожен со всем, что таится под землей. Я должна спасти Эгира сама. Поскольку цветов больше нет, Селия и остальные могут вместе ворваться туда. Ах да, мне интересно, почему Кроул не пострадал от этой пыльцы. Возьми это. Ножи Селии летят один за другим к основному корпусу Альрауна. Он мог защищаться щупальцами, но все равно чувствовал боль, когда ножи прорезали любое из них. Атаки Селии не были напрасными. Чтобы контратаковать, щупальце ударило по голове Селии, хотя она отпрыгнула, чтобы увернуться, сделав несколько сальто, прежде чем использовать свой меч, чтобы разрезать щупальце, которое ударилось о землю, когда оно промахнулось. Какой впечатляющий ход, Кристоф, катитесь вправо, два. Сразу после того, как он увернулся, пищеварительный сок брызнул на то место, которое он только что освободил. Кристоф, ува, щупальце качается прямо над его головой. Кристоф, кричи, уа-а-а-а. Это для того, чтобы накачать тебя. Атаки сконцентрированы на нем, но это означает, что атаки, направленные на остальных, уменьшились. Нун, нан, маг использует булаву, чтобы раздавить корни, появившиеся из земли. Его мускульная сила уничтожала корень за корнем, уменьшая общее количество проросших из земли. Слева, двое справа, Гида, потерявший лук, и Мириль стоят спиной к спине, отражая атаки щупалец своими мечами. Щупальца летят на них одно за другим, но их не бесконечное количество. 10 из них уже срублены, так что щупальца рано или поздно закончится. Стремитесь к части, похожей на человека. Друзья сказали мне, что это его слабость. Ламми скользит по земле, по этому поле битвы, где корни и щупальца бешено танцуют вокруг, несовместимо с ней. Вот почему ей было поручено охранять маленькую девочку и давать советы. Понимаю, я прикончу его, пока все атакуют. Еще одно щупальце вырастает, когда видит, что я приближаюсь, но я уже привык к его движениям. Я вращаю копьем, чтобы отразить любые атаки, и продолжаю бросаться вперед. Альраун издает пронзительный крик, которого нельзя ожидать от живого существа. После этого части, из которых состоят обе его руки, превращаются в лозы, более толстые, чем те, которые мы видели раньше, и нападают на меня. Я не могу рассматривать эту штуку как человека, как бы я ни смотрел на нее. Я могу разрезать его без всякого сожаления. Я думал сначала срезать обе руки, прежде чем двигаться к его основному телу, но эта мысль разбивалась после того, как я получил от них сильный удар. Ха, они быстрые. Как только я их увидел, оно попало в мое копье. Хотя это должны быть растения, при ударе раздался пронзительный металлический визг, и рука, держащая мое копье, онемела. У них устрашающая скорость, во много раз быстрее, чем у лука. Я едва могу его заблокировать, когда принимаю атаку в лоб. Но сейчас я не могу позволить себе бежать. Его две руки атакуют меня, сопровождаемые еще одним криком. Я могу предсказать курс одной из его рук и отклонить ее, в то время как я уклоняюсь от другой на волосок. Я думал, что смог уклониться от его атаки, но чувствую, что что-то ранило мою руку. Тыче, я слизываю кровь, которая текла из моей руки, и смотрю на растение. Я решу бой следующей атакой. Хлыстоподобные щупальца нападают на меня в третий раз, хотя вместо того, чтобы отклонять их, я позволяю щупальцам обвиться вокруг моего копья. Обычно было бы глупо, если бы жертва позволила себе обернуться щупальцами, однако я уверен, что смогу победить, когда дело доходит до битвы за силу. Гуа-а-а-а. Я хватаю щупальца, которые обвились вокруг моего копья, и тяну изо всех сил, отчего Альраун колеблется. Когда я продолжаю прилагать к нему больше усилий, его руки, наконец, отрываются. Ты мой. Я бросаю лозу на землю и устремляюсь к его основному телу. Все останавливают его корни и щупальца. Больше ничего не преграждает мне путь. Несмотря на отсутствие выражения лица, монстр, казалось, запаниковал. Он снова кричит и отчаянно распыляет пищеварительный сок повсюду. Я видел, что случилось с гоблинами, и знаю, что у меня будут большие проблемы, если хоть одна капля коснется меня, но это не останавливает мои ноги. На основном теле чудовища я отрываю один из больших листьев, растущих на нем, и использую его для защиты от пищеварительной жидкости. Разумеется, с листом ничего не произошло после того, как он заблокировал пищеварительную жидкость. Этого следовало ожидать, иначе его пищеварительная жидкость растворила бы собственные щупальца. Это конец. Я прыгаю по его основному телу. Я ударяю по ступням человека, стоящего посреди цветка. Как только я это сделал, щупальца и корни дико взмахнули руками и в конце концов бессильно засохли. Бой окончен. Ты победил его невероятно, даже несмотря на то, что ты всего лишь человек. Ламми и маленькая девочка рядом с ней смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Остальные не получили серьезных травм и отважно хвалят друг друга за драку. Кристоф был нокаутирован последней атакой, от которой ему не удалось увернуться, но это не серьезная проблема. Не могу поверить, что ты продержался до самого конца. Ты мой надежный партнер. Кажется, крышка кастрюли Кралла не сломалась даже в конце. Никто не пострадал, враг Ламми был побежден, а маленькая девочка была спасена. Это наилучший возможный результат, высший балл. Осталось только одно. Ламми, ты должна поблагодарить меня, как и обещала. Ламми краснеет и кивает, действуя совершенно иначе, чем раньше. Конечно, я позволю тебе делать все, что ты хочешь. Ты потрясающий человек. Сильные мужчины такие милые. Похоже, я могу хорошо провести время. Глава 210, Ч4. Глава 210, часть 4. Победив этого странного монстра по имени Альраун, мы ведем спасенную девушку к выходу из леса. Что ты собираешься с этим делать, Мириль? Мириль собрала пыльцу желтого цветка, из-за которой мой разум потерял сознание, и жидкость, содержащуюся в щупальце, и упаковала их в кожаный мешочек. Я никогда раньше не видела ничего подобного, поэтому просто автоматически извлекла их. В дни наемничества она, вероятно, собирала подобные вещи и продавала их, чтобы заработать деньги. Она его тоже запечатала, так что я думаю, все будет в порядке. Я тоже кое-что положил в карман. После того, как я срубил основную часть Альрауни, внутри гнилой части цветка осталось небольшое семечко, похожее на боб. У меня не было другого выбора, кроме как победить это растение как врага, но мне не нужно заходить так далеко, чтобы раздавить семя. Я подумал, что было бы неплохо тайно посадить его в каком-нибудь отдаленном месте и посмотреть, что произойдет, поэтому я взял его с собой. Может быть, здесь хорошо, достигнув внешнего периметра леса, куда нас можно было бы вывести лишь на небольшое расстояние, Ламми останавливается. Да, конечно, я тоже перестаю двигаться. А, мы почти у города. Почему ты остановился? У меня болит голень. Думаю, я рад, что она не сломалась, но все же, Селия, остальные и даже Кристоф озадачены. Интересно, что они имеют в виду? Они забыли причину, по которой мы вообще намеревались победить Альрауна. Может, начнем? Мой голос перекликается с голосом Ламми, когда мы тут же обнимаем друг друга. Ах, если ты не хочешь сидеть на земле, можешь сесть на меня. Ламми вытягивает свое длинное тело. Сидение на женщине, это возбуждает во мне дикую жажду. Ува, невероятные мускулы, Ламми комментирует, пока ее язык скользит по моему телу. Этот длинный и тонкий язык разделен на две части на кончике и точно такой же, как язык змеи. После того, как ее губы касаются моей шеи, ее язык проходит под моей одеждой и исследует мое тело. О-о-о, язык змей тоже довольно приятный. Нфу-фу, тебе хорошо? Это было не ощущение слизи или липкости, а больше похоже на плавное движение по моей коже, то, что я никогда не мог почувствовать, когда был с человеческой женщиной. Он просто начинает это делать, как будто это нормально, даже когда мы здесь. Эгир сама в конце концов не смущается перед другими девушками. Ува, они делают непослушные вещи на улице, девушки неловко замечают. Что еще более важно, он действует так, как будто это наиболее естественно даже с монстром. Это нехорошо, не будет сложно. Кристоф и Кроллу тоже что-то говорят. Мы должны внимательно следить за окружающей средой. Гида и Мак не особо придают этому большого значения, хотя им было трудно скрыть выпуклости на штанах. Хаэм, вам не нужно следить. Здесь опасны только гоблины, волки или кабаны. Я не думаю, что кто-то из них приблизится, пока я здесь. Лами в значительной степени находится на вершине пищевой цепочки в этом лесу, поэтому и звери, и монстры будут избегать запаха Лами и уходить в другое место. Тогда я могу расслабиться и получить мою благодарность. Эхихи. Язык Лами продолжает танцевать, охватывая различные части моего тела. После победы над цветком, она, кажется, стала более дружелюбной по отношению ко мне и желала, чтобы я ее обнимал. Какая мягкосердечная женщина. Вы хотели мои сиськи в качестве благодарности, верно? Давай, давай. Выдвинутые передо мной груди большие и чудесные формы, хотя именно ее соски, направленные вверх, я нахожу невыносимо возбуждающими. Я даже не говорю ни слова, сразу хватая и посасывая ее грудь. Вау, он прыгнул прямо на них. Ауда, я хотел пососать их, как только увидел их впервые. К тому же я ничего не мог с собой поделать, когда ее верхняя часть тела всегда обнажена, а эти холмы постоянно покачивались. Тот факт, что я не удерживал ее и не изнасиловал, на мой взгляд, делает меня весьма характерным человеком. Инн, иметь человеческое сосание моих сисек – такое странное чувство. Мне так хотелось пососать ее грудь, и я до сих пор не осознавал ощущения свежести вокруг моей промежности. Я помню, что мои штаны рвались чуть раньше. Так что мой член выскочил из дыры после того, как я снова возбудился. Да, Ува, он такой большой, даже среди моих друзей нет никого, кто был бы таким большим. Глаза Ламми расширились, когда она мягко коснулась моего члена. Пыльца Альрауна, вероятно, тоже имела к этому какое-то отношение, но мой член чувствует себя довольно напряженным. Если он станет таким большим, мне будет трудно проникнуть в нее в суматохе. Ува, он такой огромный. Эй, что это за хрень? Кроул и Кристоф ошеломлены. Маленькая девочка, которую я спас, тоже пристально смотрит. Бойся моего члена. Размер щупальца, выросшего у этого растения, соответствует типу монстра, с которым он сталкивается. Тот, который он использовал изначально, был предназначен для людей, он совсем не подходил, поэтому следующий, который он использовал, должен был быть предназначен для орков или чего-то в этом роде. Вам не кажется, если бы все прошло гладко, Кроул не успел бы спасти меня, и я бы покончил с этим. В некотором смысле размер моего члена спас мне жизнь. Фу-фу, ты собираешься потереть меня этим пенисом, не так ли? Не похоже, что она испытывает к этому какие-либо неприятные чувства, поскольку она улыбается и закрывает глаза. Я держу свой член и прикладываю его к гладкой коже Ламми, потирая ее шею, грудь и даже ее симпатичный пупок. Я хватаю ее за плечо и поворачиваю в другую сторону, затем медленно подталкиваю свой член вверх по ее спине, прослеживая вдоль ее шеи, а затем до ее лица. Ох, когда я поднес свой член к ее лицу, ее язык выскользнул из ее рта и нежно обернулся вокруг чувствительного мясистого кончика моего члена. С моих губ срывается стон. Эй, мы с Ламми говорили одновременно. Вы могли бы использовать свой рот, вы позволите мне использовать свой рот, мы смотрим друг на друга и смеемся. Я величаво стою перед Ламми, пока она приближает лицо к моей промежности. Я иду, Ламми открывает рот и слегка прикусывает мой кончик, оставаясь после этого неподвижной. Обычно я прошу человеческую женщину перестать, но в случае с Ламми она уже начинает меня ласкать. Ее язык обвивается вокруг моего члена, начиная с кончика и идя вдоль моего стержня. Инн потрясающе. Он такой большой, что я не могу добраться до основания. Для меня это впервые. Ламми ненадолго задумалась. Эй, это может быть немного больно, но я придумала кое-что, что могло бы быть действительно хорошим. Могу я попробовать? Как раз то, на что я надеялся. Делай свое самое худшее. У меня были вампиры, высасывающие кровь из моего члена. Я также осознал, что мой член стал тверже и больше, чем раньше, так что я смогу справиться практически со всем. Как мужественно, Ламми закрывает рот и, кажется, что-то жует, прежде чем снова открыть и положить на мой кончик. Это случилось в следующий момент. Инен, гх, гуаа, уаа. Даже меня удивило, насколько громким был мой голос. Естественно, Силья была удивлена и остановила все, что происходило. Че, что ты делаешь? Останови это мгновение. Нет, не надо, не останавливайся. Гуаа. Это было просто сильное чувство, которого я никогда раньше не испытывал. Я смотрю вниз и вижу рот Ламми вокруг моего кончика, как обычно, но она совсем не двигала головой. Изменения происходили внутри моего члена. Что-то, казалось, извивалось внутри моего члена. Теты засунула язык в мою уретру. О-о-о. Итак, Ламми протянула свой язык глубоко внутрь моего члена через уретру. Каким бы тонким ни был ее язык, он все равно будет плотно прилегать к моей уретре. Кроме того, кончик ее раздвоенного языка растягивает стенки изнутри, двигаясь по узкой уретре. Ты, это чувство непреодолимо. Это потрясающе. Я не могу не трясти бедрами, как идиот. Когда Ламми видит это, она озорно улыбается. Это хорошо, правда? Когда ее язык достигает основания моего члена, она быстро вытаскивает его. Я испускаю неописуемый стон, когда испытываю удовольствие, которого никогда раньше не испытывал. Как только Ламми вытаскивает язык, ей на лицо брызгает жидкость. Вау, это сперма? Ха-ха, нет, это только перед ней. Если ты сделаешь то же, что и раньше, я, наверное, кончу. Я изо всех сил старался не кончить от 3 минут удовольствия. Я абсолютно уверен, что в следующий раз не выдержу. Тогда я так и сделаю. На этот раз я пойду до самого конца, ее язык снова тянется к моей промежности, и я жду удовольствия. Уа, это самое лучшее. Это очень хорошо. Га. Я хватаю себя за волосы, и мое тело наклоняется назад, когда я стону. Это удовольствие заставляет меня забыть обо всем, что я испытал раньше. По какой-то причине я не могу здесь больше оставаться. Мне становится грустно, поэтому я собираюсь немного прогуляться. Я тоже. Я никогда раньше не видел, чтобы Гир сама делал такое лицо. Концентрированная стимуляция через уретру. Думаю, мне нужно попрактиковаться. Голоса девочек кажутся такими далекими. Я не могу больше сдерживаться. Я собираюсь опрыскать свое семя. Ты кончаешь? В тот момент, когда Ламми оттягивает язык, мои бедра дрожат, и мое зрение становится белым. Га-а-а. Но, губх, нгох. Это было так, как если бы сперма вытеснила язык Ламми из моего члена, пока все не хлынуло мощно. Сила эякуляции была даже более сильной, чем струя мочи. Язык Ламми был мгновенно вытолкнут, и в ее рот потекли густые капли спермы. Было выпущено невероятное количество спермы. Гихву, гахох, такой горячий и такой сильный. Ламми сгорбилась на земле, задыхаясь, но это не значит, что моя эякуляция остановлена. Сперма продолжает брызгать на верхнюю половину Ламми, а также на ее змеевидную нижнюю половину, и даже вдаль, когда угол моего члена меняется. Уга-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- не прекращается даже тогда, когда мужчины поднимают из-за этого большой шум. Даже обычно я продолжаю эякуляцию около 5 минут, хотя я уверен, что смогу кончить еще 10 минут с удовольствием, которое я получил сегодня. Если так, то с таким же успехом я мог бы накрыть Ламми остальным. Я подношу к ней свой член. Ага, больше не брызгай на меня. Потом меня осенило, как вспышка. Это открытие, которого я ждал. Пока Ламми раскладывает свое тело на земле, я обнимаю ее и вспоминаю место отверстия, в которое я вставил палец, прежде чем положить свой член в отверстие. Уму, это здесь. Ах, подожди, ты не можешь туда положить. Ламми, ты мне нравишься. Пожалуйста, позвольте мне вставить. Я сунул свой все еще эякулирующий член внутрь, умоляя ее. Внезапно я чувствую, как плоть внутри отодвигается в сторону и сильное давление создается вокруг моего члена. Эй, больно. Я сказала, вы не можете его туда класть. Ее отверстие особенно плотно, и Ламми оказывает яростное сопротивление. Я должен найти способ заставить ее принять меня. Все будет хорошо, женщины почувствуют себя лучше, когда их тело к этому привыкнет. Я не знаю, работает ли это также с Ламми, но я почти уверен, что это верно и для других самок. Ни в коем случае это неправда. Это отверстие предназначено для выброса мусора. Что вы сказали? Мой палец вошел внутрь, и я принял это отверстие за ее влагалище, так что на самом деле это было ее очко. Неудивительно, что она потеряла себя и разозлилась, когда мой палец впился ей в задницу, пока мы ругались. Тайна того, почему она злилась вначале, теперь решена. Тогда где твои гениталии? А сюда, поторопись и вытащи его. У меня бурлит живот. Ой, я понял. Погоди, я еще не сказала, что вы можете его вставить. Сопротивление не прекращается. Так я бы ее изнасиловал. Я должен как-то убедить ее сердце. Для этого лучше всего шептать слова любви. Ты мне очень нравишься, Ламми, я люблю тебя. Глаза Ламми расширяются, так что ее глаза не змеиные. Наши расы разные, но ты говоришь, что любишь меня. Ты это серьезно? Конечно, я делаю. Вы замечательная женщина. То, что ваша нижняя часть тела змея, не проблема. В конце концов, у нее есть дыра. Уу, ты все равно эякулировал свое семя. Просто делай, что хочешь. Ламми перестает сопротивляться и обнимает меня обеими руками. Теперь это по обоюдному согласию. Я тоже много эякулирую в ее скрытую вагину. Я слышу, как Ламми бормочет. Твое семя вошло в мои яйца и соединилось, прежде чем медленно потерять сознание. Ночь, мама, Аврора. Наконец-то настало время для сердечного воссоединения, поскольку мать и дочь крепко обнимают друг друга. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Слава богам. Мама, это было так страшно. Какая чудесная сцена. Посторонние не должны вмешиваться. Селия и Мириль, вернитесь в таверну. Сообщите Нонне и остальным, что мы вернулись благополучно. Правильно. А что Сагир сама? Я пойду и выпью немного перед возвращением. Я сегодня в таком настроении. Селия понимающе улыбается и наклоняет голову в знак признательности. Теперь, после этого, мужское время. После того, как обняла девочку, мама девочки тоже подошла и обняла меня. О, как я могу выразить свою благодарность. Я искренне верила, что больше никогда не увижу свою дочь живой. Ничего страшного, мужская обязанность спасать женщин. Я обнимаю мать и глажу ее по голове. Сначала это были мягкие движения, чтобы успокоить ее, но со временем они превратились в страстное растирание. Поскольку она далеко не девственница, она точно понимала, что подразумевали эти действия. Она смущенно кивнула. «Аврора, ты не устала? Спокойной ночи и ложись спать». Проведя дочь в спальню, она снова смотрит на меня. «Вы просите мое тело в качестве награды, верно?» «Да, я хочу это. Если вы не против, конечно». Мать краснеет и берет мои губы своими. «Думаю, мне не нужно слышать ее ответ». «Эмма, как насчет твоих друзей?» «Мак, Гида и Кристоф все еще здесь». «Кролл, очевидно, пошел в баню после того, как его с ног до головы залили моей спермой. Они тоже преуспели. Ну, это просьба, которую мы выполним, только если вы не против». «Такой большой. Он практически такой же большой, как у орка». Я хватаю мать за задницу и вонзаюсь в нее сзади. С каждым толчком она стонет и задыхается. «На самом деле ты немного играешь с другими мужчинами, не так ли?» Я сильно долблю ее своим членом, но ее дырочка не рвется, а мягко и комфортно оборачивается вокруг моего возбужденного члена. Это было до того, как я женилась. У меня сейчас не так много прелюбодеяния. Мго. Член Мака входит в извергающий отговорку рот женщины. Его пенис соответствует размеру его тела и довольно большой, хотя мой определенно больше. Позаботься и обо мне здесь. Я тоже, пожалуйста. Пока мы с Маком толкаем ее с обеих сторон, она дрочит Гидой Кристофу по обе стороны от нее. Мать приняла мое предложение и разрешила нам четверым устроить ей групповуху. Она кажется смущенной, хотя ее движения неожиданно плавны, как будто она привыкла к такому сексу. Иммм ха-ха, иммм. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха глаза женщины в переаптечке. Когда я спросил ее, она между стонами объяснила, что ее муж был верным и ориентированным на семью мужчиной, хотя их сексуальная жизнь была очень обычной, а его член был слишком маленьким. Это заставляло ее периодически изменять с соседскими мужчинами и снимать сексуальное напряжение. Если она продолжит так поступать, она рискует, что в конце концов ее обнаружат, и она разрушит свою семью. Вот почему мы не позволим ей больше обманывать и выебем ей мозги прямо сейчас. Кончаю. Я тоже почти у цели. Я больше не выдержу. Кажется, все на пределе, включая меня. а теперь вытащить. Кончи в меня, пожалуйста. Отдай все, что есть внутри меня. Я думал вытащить ее и кончить ей на лицо или что-то в этом роде, но мать неожиданно кричит. Разве это не сделает ее беременной, не говоря уже о том, что нас здесь четверо, она не знает, кто будет отцом ее ребенка. Мне все равно, чей это ребенок, просто дай мне свою сперму. Все парни смотрят друг на друга с сомнением, но мы не могли просто проигнорировать ее просьбу после того, как она много умоляла нас. Мне жаль ее мужа, но я с радостью приму ее предложение. Хорошо, тогда я иду. Каждый из нас финиширует один на один. Я забираюсь на женщину, которая сейчас лежит на спине, и крепко ее обнимаю. Так толстый, чудесный пенис лучший. Тогда я с благодарностью воспользуюсь этой возможностью, чтобы кончить ХРНГ. Сопровождаемая влажным ритмичным звуком, сперма течет прямо во влагалище. Ламми выжила из меня многое, так что на этот раз нагрузка меньше, хотя я все еще могу немного надуть ее живот. И этот звук, это звук, который вы слышите, когда начальник кончает. Я невозможно, тогда я точно забеременею. После внешнего комментария я заканчиваю эякуляцию и отхожу от женщины. Мак следующий. Мак кончит, пока женщина находится в сидячем положении. Этот тоже толстый. Как будто меня обнимает стена мускулов. Это не так громко, как когда я кончаю, но вы могли слышать слабые звуки пульсаций, когда мак эякулирует. Женщина радостно стонет и от удовольствия запрокидывает голову. Далее идет гида. Я заранее извиняюсь перед твоим мужем. Гида приподнимает ноги женщины и плотно прижимается к ней. Ан, ты все еще выглядишь как ребенок, но твой член довольно большой, плюс ты энергичный и молодой. Молодой парень. Гида тоже стонет и эякулирует. Промежность женщины уже переполнена семенем троих человек. Я следующий. Я заставлю тебя плакать как сука в тепле. А это средний. Ах, ты пришел. Кристоф тоже готов. Скучно смотреть, как упрямый Кристоф пытается ласкать женщину даже после того, как кончил. Я смотрю в другое место и вижу приоткрытую дверь. За нами подглядывала дочь женщины. Нормально ли для нее видеть, как ее мать трахают сразу четыре парня? Хау. Я приглядываюсь и вижу ее руку в промежности. Думаю, все в порядке. Извините. Не говори мне, что она хочет присоединиться. Нет, я хочу только тебя обнять. В частности, я не хочу того парня по имени Кристоф. Он слабый. Сколько тебе лет? Мне будет 16 в этом году. Если тебе 16, то все в порядке, заходи. На следующий день. А солнце такое желтое. Мои бедра болят. Все мое тело воняет спермой. Мы сейчас уезжаем из города, но ребята ведут себя как идиоты. Как вы можете называть себя мужчинами, если жалуетесь на такие мелочи? Эгир сама. Ты слушаешь? Ты сказал, что собираешься выпить одну рюмку, а потом вернешься, но ты вернулся утром. Ты знаешь, как мы волновались за тебя. Во-первых, вы не сказали мне, своему телохранителю, куда вы направлялись, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от прогулки на улице. У меня тоже есть семья. Если бы что-нибудь случилось с Хардлет Гдона, я бы потерял работу. Да ладно, я тоже должен послушать Силью и капитана эскорта Лебатиса. Ну, я только на один день увеличил расписание. В следующий раз я буду поосторожнее. Я вздыхаю и вытягиваю ноги. Когда я это сделал, я что-то пнул в кожаной сумке. Сумка падает с каретки и разрывается, высыпая все содержимое. Фигово. Мири торопливо бежит за сумкой с пыльцой Альрауна. Она быстро меняет сломанную сумку на другую. Немного должно быть хорошо. Да, вылилось немалое количество, и в сторону города дует сильный ветер, но я уверен, что все будет хорошо. На расстоянии кажется, что пара обнимает друг друга, хотя они, вероятно, просто извращенцы и не имеют никакого отношения к разлитой пыльце. По какой-то причине количество обнимающихся пар увеличивается, но я уверен, что это тоже не имеет отношения к тому, что только что произошло. Давайте наверстаем упущенное. Пусть экипажи едут быстрее. Это определенно, чтобы наверстать упущенное за то время, которое мы здесь провели, а не потому, что мы убегаем. Ничего плохого мы не сделали. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162.000. Центральный город Рафин. 25.000. Линдблум. 4000. Активы. 10 670 золота, Покупки для девочек минус 30. Сопровождающие в демократическую нацию Либатис. Нонна, все еще красивая. Селия, адъютант. Карла, наложница. Мити, наложница. Мария, наложница. Катрин, наложница. Коу, любовница. Роу, любовница. Мириль, Лия, любовница. Кейси, призрак. Йогури, сценарист. Пипи, любовница. Алиса, волшебница. Антония, сын. Роза, приемная дочь. Гида, устал. Кролл, пахнет спермой. Шварц, непристойная лошадь. Мак, устал. Кристоф, устал. Ламми, сексуальные партнеры. 226, родившиеся дети. 48, глава 211. Глава 211. Нонна и Карла сидят по обе стороны от меня и дуются. Похоже, они до сих пор обижены на меня за то, что я оставил их одних и ушел в лес на целый день. Вы ходили в поход только с Селией, Санной, Мириль, Санной или кем-то еще. Это было не так расслабляюще. Что ты делал в лесу? Я чувствую на тебе не только женский запах, но и какой-то странный запах. Вероятно, это запах Ламми. У меня была оргия после того, как я побывал с ней, поэтому я подумал, что ее запах будет скрыт. Мы тоже часть поездки, понимаете? Катрин, Мария и даже Мити меня осуждают. Между прочим, Селия и Мириль ехали со мной в первый день, поэтому сегодня они перешли в другой вагон. Наблюдать, как сопротивляющуюся Селию уносит против ее воли за руки и ноги, было совершенно сюрреалистично. Какой прекрасный вид! Поскольку веревка привязана к ее талии и прикреплена к крыше кареты, Кейси может ловить ветер и парить в небе. По-видимому, она изучила технику полета и боевую технику борьбы с воронами. По пути мы встретили подозрительную старуху, одержимую злым духом. Когда мы сказали ей, что заплатим 10 золотых, Кейси нырнула носом и напугала женщину, отчего у нее пошла пена изо рта и она упала в обморок. Конечно, Кейси продолжала лететь прямо в землю и похоронила часть себя под землей. Эгир сама, вы слушайте, когда мы доберемся до Тартаента, тебе нужно уделить мне много внимания. Хорошо, моя милая Нонна. Когда я крепко обнимаю ее и глажу по голове, она становится более послушной. Я чувствую, как ее большая грудь прижимается к моей груди. Если она так их на меня толкает, я не могу не захотеть изнасиловать ее на месте. Я не против, понимаете, вожделение мужа к жене вполне естественно. Недолго думая, я хватаю ее за грудь. А, это несправедливо, я тоже. Ты тоже можешь схватить мои сиськи. Они маленькие, но ты все равно можешь их трогать. Если хочешь, грудь приближается ко мне со всех сторон, и я даже приму стоячие соски Марии. С такой скоростью меня похоронит в груди. Не думайте, что вам нужно останавливаться, это лучшее. Однако время жестоко положило конец моему раю. Хардлет Гдона, мы прибыли в Тартаент. С этого момента по всему городу будет интенсивное пешеходное движение, поэтому стоны и тряска кареты действительно привлекут к нам внимание. Я слышу голос капитана сопровождения снаружи вагона. Он больше не смеет открывать окно кареты. Теперь, когда я думаю об этом, я постоянно флиртовал с девушками по пути, помимо того времени, когда я спал. Девочки быстро убирают и поправляют свою испорченную одежду, в то время как Мити помогает Нонне, когда ее груди вынуты из одежды, очевидно, трудно вернуть их обратно из-за их огромного размера. Не говоря уже о том, что она только что родила не так давно. Поэтому, если ее грудь не будет контролироваться, из-за утечки грудного молока будет огромный беспорядок. Кроме того, количество молока, которое она вырабатывает, нельзя недооценивать, и его достаточно, чтобы ее грудь стала жесткой даже после кормления близнецов. А пока мне нужно поприветствовать важных людей здесь, в столице Либатис. Как только это будет сделано, я могу прогуляться по городу и, возможно, сделать покупки. Хаэм, что это? Что-то блестит в углу кареты, скрытым подушкой. Когда я иду за ним, то обнаруживаю, что это золотое ожерелье. Сначала я подумал, что это что-то сочетается с чьим-то вечерним платьем, хотя оно некрасиво и ярко блестит, не дополняя никого из известных мне платьев. Я знаю, кто купил это, и никто ничего не сказал. Думаю, это не имеет большого значения после того, как я не обращал на нее внимания в течение одного дня, но мне интересно, почему все девушки, кроме Нонны, неловко избегают зрительного контакта. Мы приехали. Пожалуйста, выйдите из вагона. Я снова слышу голос капитана. Как бы то ни было, я могу позволить этому золотому украшению остаться незамеченным. Правительственная администрация Либатиса. Рад встрече с вами. Хардлет, маркграф Хардлет, я полагаю, мне очень приятно, министр иностранных дел. Правительственная администрация сравнима с королевским дворцом в Галдонии, где, очевидно, министры и лица с высшей властью в стране, называемые консулами, выполняют свои правительственные дела. По этому случаю вы приехали осматривать достопримечательности, поэтому я буду очень рад, если вы почувствуете разницу между нашей страной и своей. Надеюсь, это поможет в построении благоприятных отношений в будущем. Я могу сказать по одному взгляду и его словам, что я ему не нравлюсь. Он не говорил грубым тоном или открыто выражал отвращение ко мне, но каждое его вежливое слово казалось резким. Возможно, нам понадобится сотрудничество в будущем. Так что, возможно, вам будет приятно подружиться с представителями национальной армии. Трец, продолжайте сопровождать и проводить Хардлет Гдона. Да, сэр. Итак, капитана зовут Трец. Он отдает честь быстрыми движениями, хотя выражение его лица немного противоречивое. Неужели я действительно доставил ему столько неприятностей, а теперь я извиняюсь? Да, спасибо за эту стоящую встречу. Я бормочу про себя лжец перед тем, как выйти из комнаты. Я ясно вижу по его лицу, что он говорит мне «поторопись и уходи». Как бы то ни было, я не был в восторге от встречи с министром иностранных дел. Моя главная цель – дать моим девочкам расслабляющую прогулку. Тогда я буду рассчитывать на вашу постоянную службу. Верно. Надеюсь, ты не поступишь слишком опрометчиво. Капитан горько улыбается перед вздохом. Рассказ от третьего лица. Кабинет министра иностранных дел. Министр, он тоже понял. Министр слегка улыбается словам секретаря и плюхается на стул. Я уверен, что да. Но это не должно быть проблемой. В конце концов, он не более чем феодал из какой-то отдаленной страны. Галдония регулирует все, от закона до военной службы и налогов, когда дело касается феодалов. Министр фыркает. Тот факт, что только один правитель региона имеет индивидуальные привилегии, это делает монархию действительно низшей системой правления. Во-первых, совершенно возмутительно давать власть людям через родословную, а не тем, кто на самом деле способен. Секретарь больше ничего не говорит. Юнона связалась с этим парнем и, кажется, что-то замышляет, но я не могу доверять Галдонии, как не могу доверять религиозным фанатикам Сальтаира. Эти ребята относятся к соглашениям с соседними странами как к бумажкам. Я знаю, сколько стран Галдония разрушила до сих пор. Министр выносит отчетные документы и показывает секретарю. Это отчет одного из моих доверенных слуг, который смешался с охраной. Посмотрите на него, это полный беспорядок. Дайте-ка подумать. О, это, на лице секретаря невольно появляется улыбка, но его лицо застывает и становится серьезным, когда министр смотрит на него. Сопровождающих его женщин 13. Похоже, что даже если не считать его жены и наложниц, все остальные имеют к нему отношение как любовницы. Я удивлен, что они все ладят. Я бы тоже хотел немного этого хорошего ГМ. Простите меня, секретарь прочищает горло и продолжает читать. Согласно информации, полученной из разных разговоров, Хардлет Гдона каждую ночь предается непристойным действиям и неоднократно наслаждается крупномасштабными оргиями. У него дома около 100 девушек, и он без разбора оплодотворяет их. Это отчет. Я чувствую себя грязным только от чтения. Служитель ставит перед собой цель быть в конце концов стойким и чистым. Давай посмотрим, это ужасно. Он особенно любит одновременно вожделеть матерью и дочерью и насилует всех женщин, молодых и старых. Можем ли мы договориться с таким человеком? Он делает переговоры с религиозными фанатиками лучшей идеей, не так ли? Ха, кажется, у него серьезные проблемы с личностью, хотя с ним было бы легко справиться, если бы им действительно управляла его похоть. Возможно, вице-министр Юнона подумал о том же, когда увидел этого человека. Служитель корчит гримасу, как будто смотрит на воспитанного человека сверху вниз, а затем задумался, подперев голову рукой. Возможно, Юнона тоже вполне способный человек. Если этот мужчина – сексуальный зверь, которым управляет его нижняя половина, тогда с ним будет легко иметь дело. Да, я не доверяю ему, но я также не могу попытаться перехитрить его. А пока нам просто нужно развлечь его, не грубя, но не присылайте никаких служанок. Секретарша что-то понимает, кивнув. Секретаршей, которую вице-министр Юнона разместила в резиденции этого мужчины для целей связи, была женщина. Сделаем исключение и поднимем зарплату. Но мы, наверное, опоздали. Центральная часть Тартаента. Здесь город действительно процветает. Я не думал, что это будет так. Я слышал, что Либатис – довольно развитая страна, особенно экономически, среди южных наций. Однако столица Тартаенг действительно превзошла воображение. Рафин не может сравниться, и кажется, что в городе столько же энергии, сколько в столице Галдонии. По обеим сторонам главной улицы выстроились в ряд различные магазины, и торговцы взывают к потенциальным клиентам, а перед ними стоят тележки и уличные торговцы, продающие все, от уникальных безделушек до бесполезного барахла. И даже эти продавцы постепенно продают большую часть своих запасов. Это означает, что граждане могут позволить себе роскошь покупать товары помимо самого необходимого. Консул Калденос – чрезвычайно компетентный человек. Либатис пережил еще более высокий уровень развития с тех пор, как этот человек стал консулом. Капитан, Трет сохраняет меня одного, поскольку мы находимся в центре оживленного города. Тартаенд – большой город, но он сказал, что мы должны быть в безопасности, пока не делаем ничего, чтобы выделиться. Консул, да, я вроде как хотел с ним познакомиться. Мне немного любопытно, что это за человек, которого граждане выбрали своим лидером. Мои глубочайшие извинения. Консул, чрезвычайно занятый человек, и я уверен, что Хардлет Гдона может понять. Ничего страшного, мне просто было любопытно. Я уверен, что у него все равно нет времени на встречу с кем-то вроде меня. Я уверен, что у нас будет шанс встретиться, если судьба позволит. Я беру девушек на прогулку по городу, делаю покупки тут и там. Их кошельки, наполненные деньгами, могли быть замечены в то время. Киах, вор. Похоже, Нонну ограбили. Вор пытается сбежать быстро, но от моей силы он никак не убежит. Я не позволю тебе сбежать, Гува. Когда вор пытается убежать, его ноги умело подметают, и он спотыкается, падая лицом на землю. Красиво быстрый ход. Когда Мириль подбегает и хватает мужчину за руку, он начинает отчаянно сопротивляться. «Я займусь им. В чем дело? Отпусти. Я бы хотел немного поболтать в переулке, если бы преступником была женщина, но, поскольку это молодой человек, у меня, к сожалению, нет места для переговоров. Я особенно зол на то, что он нацелился на мою Нонну. Ой-ой-ой-ой. Пестоп. Если не успокоится, он сломается». Прежде чем я смог сломать его руку пополам, Трец прибежал меня остановить. Хардлет Гдона, пожалуйста, перестань, он больше не сопротивляется. Да, поэтому я просто отпускаю его, взяв одну руку. Предоставьте это охранникам. Если вы сами понесете личное наказание, вам также будет предъявлено обвинение в преступлении. Это так обидно. Когда я отпускаю его руку, мужчина цепляется за Треца. Какой жалкий человек. Ему вообще не следовало воровать. Мы столкнулись с вором, но более раннее заявление о хорошей безопасности кажется верным, поскольку охранникам не потребовалось больше нескольких минут, чтобы прибежать, услышать объяснение Третца и затем задержать этого человека. Если он будет признан виновным в ходе судебного разбирательства, он будет обязан заплатить штраф или отбыть срок в тюремном заключении в зависимости от суммы украденных денег. Кроме того, его право голоса будет временно приостановлено. Сломать ему руку будет недопустимо. Но я считаю, что это наиболее эффективный способ борьбы с карманниками. Кстати, а сколько было в кошельке? Трет смотрит на Нонну. Около 100 золотых. 100? Ты идиотка. Вы так расточительно тратите, потому что так много несете с собой. Сколько было набито в кошельке? Это опасно, поэтому, пожалуйста, не делайте этого больше. Это означает, что он скорее всего получит максимальный приговор. Этому человеку тоже не повезло. Богиня удачи не будет союзницей какому-то негодяю, который задумывается об ограблении такой красивой женщины. Тем не менее, вы проходите через все испытания суда, даже если в этом нет необходимости и преступление произошло у вас на глазах, так мы поступаем в нашей стране. Это требует больше времени и усилий, но мы предотвращаем линчевание или чрезмерные наказания. Значит, другие страны тоже не имеют права голоса. Кстати, какое наказание за кражу на моей территории, Селье? В зависимости от суммы денег, штрафов или тюремного заключения, а также различных вещей, ну, большинство карманников, которых мы находим, избивают до полусмерти, а затем оставляют в покое, поэтому мы иногда тоже не замечаем преступления. Но это не считая Майлы. Это довольно жестко. Трет кажется шокированным и слегка озадаченным. Я действительно считаю, что стремиться к женщине – это трусливо, она может пораниться, поэтому приговор следует удвоить. Удвоить – это уже слишком. Как насчет увеличения на 50%? Хорошо, давай с этим. Сообщите Майле и Адольфу, когда мы вернемся. Помимо Адольфа, Майла должна быть всем за ужесточение наказаний. Я уверен, что это поможет повысить безопасность в Рафине. На этом решено, не говори мне, это все, что нужно для изменения закона. Трец, кажется, испытывает смешанные чувства по поводу того, что мы только что сделали. Интересно, что в этом плохого? Я люблю демократическую нацию Либатис. Что за странный парень, он чего-то боится. Бог спустился. Что, куда, если появилась богиня? Я должен увидеть это собственными глазами. Несомненно, она была бы красивой, с грудью, не имеющей себе равных ни у одного человека. Хардлет Гдона, успокойся. Это просто случайная проповедь. Я восстанавливаю самообладание, как говорит Трец. О, так это был просто странный евангелист, он напрасно питал мои надежды. Ох, все вы, жалкие люди, почему вы не идете с нами? Бог проливает слезы из-за вашего невежества и непросвещенности. Мужчина восторженно кричит посреди дороги, а зеваки проходят мимо него с обеспокоенным выражением лиц. Некоторые из них открыто выражают чувство отвращения и даже пинают его песком. Что это? Это пропаганда, направленная на то, чтобы заставить людей поверить в бога Альтаира. Требуются некоторые нервы, чтобы открыто делать что-то подобное. Альтаир, что означает? Религиозный народ Альтаира? Вы позволяете вражеской нации подстрекать ваших сограждан? Селия тоже удивлена. Нонна смотрит на украшение, которое продает уличный торговец. Религия Альтаира продолжалась на протяжении многих поколений с древних времен, но религиозный народ только начал сам по себе, что Альтаир – единственный и неповторимый бог, а папа – реинкарнация. Похоже, этот мужчина говорит то же самое. О, Альтаир, единственный абсолютный бог. Другие боги и духи, это обман, вы не должны верить в них. Мужчина продолжает апеллировать к людям, объясняя радость служения своему богу. Конечно, никто не обращает внимания. Нонна поднимает камень к солнцу и кажется завороженной. Если бы я выразил свои истинные чувства, я бы также хотел изгнать этого человека из моей страны и отправить его обратно к религиозной нации Альтаира. Как я сказал ранее, у нашей страны есть фиксированный набор законов. Распространение религии по дороге не является незаконным. Было бы иначе, если бы он публично объявил о своей верности религиозному народу Альтаира. Хотя, этот человек неоднократно умолял людей идти со мной или служить, но он имеет в виду только древнего бога по имени Альтаир. Если бы мы сажали в тюрьму людей за поклонение богу, мы были бы ничем не отличались от Народной Федерации Ванделия, нации, которая лишает граждан их свободы. Итак, Либатис не может выгнать кого-либо из страны только потому, что он кажется подозрительным. Это действительно проблемная страна. Нонна достает сумочку. В последнее время я наблюдаю рост числа людей, распространяющих веру в Альтаир. Необходимо подумать о каких-то контрмерах. Тем не менее, я почти уверен, что все будет хорошо, потому что никто не настолько глуп, чтобы слушать. Похоже, у Либатиса свои проблемы. Для меня, если бы у меня не было Леопольда и Адольфа, мне пришлось бы решать все крошечные проблемы самому. Я должен быть к ним добрее. Карла и Мириль утаскивают Нонну за руки. Хорошо, я позволю тебе вернуться в свою гостиницу и поесть. Я познакомлю вас с военными завтра. Ладно, благодарю. В этот момент двое солдат пробегают сквозь толпу людей и солдат, в которых я узнаю подчиненных Третца. Кажется, они что-то ему говорят. Когда я наблюдаю за его выражением лица, цвет его лица постепенно ухудшается. И возникла чрезвычайная ситуация. Трец ненадолго колеблется, прежде чем шепнуть мне так, чтобы девочки не слышали. Небольшая проблема возникла на границе между нашей страной и Альтаиром. Прошу прощения, но не могли бы вы спросить, возникли ли какие-либо осложнения во время запланированной завтра встречи с военными? Сделайте это темой для обсуждения, а? Бог пришел, он спустился в этот мир. Евангелист, который практически плюется, когда он кричит, ужасно громкий. Дополнительная история. Я кое-что поняла. Что случилось, Кейси? Это об Альтаире, едином и абсолютном боге. Остальные боги и таинственные существа, подделки. Это так, Кейси. Что ж, тебе следует взглянуть на себя, прежде чем говорить это. О боже, означает ли это, что я единственный бог, Альтаир? Конечно, Кейси. Хорошо, я думаю, у нас сегодня тыквенный пирог. Было использовано много созревших тыкв, так что вкус наверняка будет восхитительным. Ура, благодарю бога тыкв. Интересно, привлекает ли этот странный евангелист таких людей? Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, осень, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 162 000, центральный город Рафин, 25 000, Линдблум, 4000, активы, 10670 золота, покупки для девочек минус 30, сопровождающие в демократическую нацию Либатис, Нонна, все еще красивые, Селия адъютант, Карла, наложница, Мити, наложница, Мария, наложница, Катрин, наложница, Куу, любовница, Роу, любовница, Мириль, Лия, любовница, Кейси, призрак, Йогури, сценарист, Пипи, любовница, Алиса, волшебница, Антония, сын, Роза, приемная дочь, Гида, охрана, Кролл, разные дела, Шварц, непристойная лошадь, Мак, охрана, Кристоф, охрана, Ламми, сексуальные партнеры, 226, родившиеся дети, 48, глава 212, глава 212, проблема на границе, и почти наверняка вмешивается религиозный народ Эльтаир, я не могу придумать другой возможности, но я не думаю, что наше дело что-то с этим делать, все в точности так, как говорит Селия, плюс не похоже, что идет война, с тех пор прошло 3 дня, а граждане совсем не паникуют. Это может быть просто незначительный разлад. Возможно, ты прав, Эм. Я извиняюсь за то, что прерываю наш разговор, но... Селия печально смотрит мне в лицо. Мне не нравится, что мы говорим об этом, пока ты меня обнимаешь. Я хочу, чтобы ты показал мне больше любви. Хорошо, извини. Я весело проводил время с Селией. Мой увеличенный член уже впился в ее мягкие складки. Я двигался медленно, небрежно болтая с ней, и, думаю, ей это не нравилось. Он уже дергается как сумасшедший. Ты скоро кончишь? Да, именно поэтому я хочу, чтобы ты хотя бы сосредоточилась на мне в последней части АА. Я крепко обнимаю Селию и толкаю свой стержень для мяса еще глубже. Она радостно вскрикивает и улыбается, пока ее конечности обнимают меня за спину. С другой стороны, ее влагалище растягивается и едва вмещает меня. Я бы подумал, что ты уже к этому привыкла. Возможно, твое отверстие стало уже, это не так, член Эгира сама стал больше. Селия улыбается после нашего короткого разговора, затем закрывает глаза, расслабляя все свое тело. Для меня это сигнал нанести последний удар. Вот и я, Селия, забери меня полностью. Я не против, если ты причинишь мне боль. Ударь меня сильно. Я поднимаю ее тело, когда она цепляется за меня, и толкаю мои бедра, как будто я швыряю ее в кровать. Мы оба уже знаем, что нравится другому. Ау, хау, оно кажется таким приятным. Мое тело немеет. По словам Сели, если я поцарапаю ее слабое место своей еще большей палкой, целуя ее шею, я смогу заставить ее стонать громче. Как мило, шуми сколько хочешь. Айгир сама все в порядке, я кончу, все в порядке. Все в порядке, сейчас здесь никого нет. Ее голос можно было услышать из-за пределов комнаты, но это было сделано ради нее самой. Тогда КХМ, папочка. О, это так хорошо, папочка. Дай Селии больше любви. Какая милая дочка. Давай, кончай с члена своего отца. Я краду губы Селии, когда она неоднократно выкрикивает «папа», гладя в лицо, а я ускоряю свои толчки, превращая ее крик в бессмысленные крики и, наконец, в простые стоны. В последний момент я втягиваю свой член почти так, чтобы вырваться из ее плотной хватки, а затем вталкиваю его обратно быстрым, но плавным движением. Все это время мой член трется о ее чувствительное место возле входа во влагалище, пока кончик не упирается в вход в ее матку. Комбинированная стимуляция заставила Селию полностью упасть. Кончаю. Папа. Селия достигает оргазма и кричит, высунув язык изо рта. В то же время соки брызгают из ее влагалища, и ее внутренности давит на меня, как будто пытаясь оторвать мой член. Ой, она так сильно сжимается. Уа, у меня нет причин терпеть, поэтому я также достигаю своего пика без колебаний, упираясь бедрами в тело Сели. Нельзя так. Селия понимает, что у меня не было эякуляции. Должно быть, это была невероятная эякуляция. Я, наверное, даже не был в сознании. Не думаю, что это произошло потому, что она меня не удовлетворила. Я отчетливо почувствовал непрерывную дрожь моего члена, когда он извергает свою нагрузку, так что я уверен, что достиг оргазма. Я почувствовал, как мое семя становится слишком густым и не выходит наружу, когда я действительно возбужден. Даже сейчас почти твердая сперма выходит из моих яиц и медленно поднимается, расширяя мою уретру. Силья также должна почувствовать выпуклость, постепенно поднимающуюся от основания моего члена в ее конвульсивную дырочку. А, вал здесь накачан, нагрузка примерно на полпути, он будет извергать ваше слишком толстое семя. Мы с Сильей слегка сжимаем губы. Когда мы это сделали, огромный комок семени проник в утробу Сильи. Я почувствовал легкую боль, когда масса прошла через мочеиспускательный канал, и казалось, будто весь груз вытаскивают. О-о-о, так жарко, не говоря уже о том, что их так много, этого достаточно, чтобы у меня стал тяжелым живот, какой он толстый. Пока я нахожусь в этом состоянии, я толкаю кончик своего члена к самой спине и во вход в ее матку, высыпая все свое семя внутрь. Вскоре подтянутый живот Сильи начинает раздуваться. Сильи определенно забеременела бы, если бы не использовала противозачаточные средства, но даже если бы она этого не сделала, есть шанс, что она все равно забеременеет. Тем не менее, эта нелепая сумма заставляет меня немного беспокоиться за тело Сильи. Скажите мне, если это больно, я замечательно провел с вами время, поэтому так много вышло. Если мы сейчас не выпустим часть семян, ваш желудок может лопнуть. Нет, у меня все в порядке, так что не уходи. Я хочу насладиться этим счастливым чувством как можно больше. Я обнимаю Сильи после того, как она говорит такие милые вещи, и продолжаю накачивать свой живот моим семенем. Успокаивающий момент, кажется, длится вечно. После выгрузки мой размягченный член выталкивается из узкой дырочки Сильи. Однако сперма, которая должна была вытечь из незаблокированного отверстия, не выходит из желудка Сильи, похожего на беременную. Он слишком толстый. Это как йогурт и не выходит. В животе жарко. Ха-ха-ха, это из-за того, что ты была такой милой. Сильи нежно ласкает свой большой живот, меняя позу, чтобы она могла проглотить мой член. На пике моего возбуждения мой член доставляет женщинам неприятности, когда они пытаются взять его в рот. Они попытаются обслужить меня должным образом, но мой член в конечном итоге достигнет их живота, что заставит их упасть в обморок от истощения. Вот почему многие женщины предпочитают дождаться эякуляции, когда мой пенис немного меньше, чтобы устроить небольшую перепалку из-за моего члена. Сильи с удовольствием сосет мой член, отчего ее щеки раздуваются, пока она сливает остатки сока из моей уретры. Это лучше, чем обычно. Возможно, это из-за того, что сперма скопилась, поэтому я испытываю более сильное чувство удовольствия каждый раз, когда она высасывает немного спермы. Инн-бэха, инн-бэха. Похоже, рот Сильи наполнен моими соками. Она не торопится, чтобы медленно глотнуть жидкость. Теперь все чисто, улыбающаяся Сильи такая милая, что я ее обниму и покатаюсь в постели. Ау, стой, живот болит. Вы действительно хотите, чтобы я остановился? Сильи зарывается в мою грудь и прячет лицо, прежде чем заговорить. Я хочу, чтобы вы делали это больше. Держи меня крепко. Когда я обнимаю Сильи и флиртую с ней, внезапно в дверь постучали. Я слышу голос Кралла. Между бровями Сильи появляются морщинки. Нонна-сан и остальные зовут вас. Они спрашивают, закончили ли вы готовиться. ТЧ. Это напомнило мне, что я обещал встретиться с Нонной и остальными. Я возжелал Сильи, когда она помогала мне одеваться и в итоге трахнул ее на месте. И не щелкай языком.